со скрытой иронией посмотрел на соседа. «Вот как? Не гуд? А где же вы раньше были? В 41-м? Почему не турнули под задницу вашего фюрера? Вот бы и был гуд!» «Фюрер Шайзе!» — строго объявил немец, видно только одно слово и поняв из длинной фразы Ивана. «Фюрер своляч! Фюрер Айнфахерман никс надо!» — сказал он и стукнул себя кулаком в грудь. «Фриц Хагеман, никс надо война! Хагеман надо фриден, надо киндер, гросс циген, арбайт надо, хаус надо! Шайзе война!» Иван понял не все, но догадался, что возмущало этого немца, только сочувствия к нему он не испытывал. Немец же, излив свой гнев, с минуту молчал. Иван тем временем докурил цигарку, бросил в угол окурок и, наконец, решился сказать о том, что все время беспокоило его. «Слушай, Фриц, вылезем туда!» — он показал пальцем вверх. «Давай плен, рус плен, а?» Немец внимательно выслушал, что-то понял, но с убежденной твердостью покачал головой. «Никс плен, плехо плен, рус НКВД, дойч Сибирь, пуф-пуф дойч! Никто тебя не будет, пуф-пуф! Чего ты боишься?» — загорячился Иван. «Ты знаешь, сколько у нас ваших комрадов? Много-много комрадов в плен!» Фриц снова вздохнул, невесело глядя на огонек зажигалки, прислоненный к стене. Появившись сначала в глазах, все его лицо омрачило скорбь человека, который сколько ни прикидывается, как ни обнадеживает себя, а все же не может избавиться от большой и неминуемой, как смерть, заботы. Задумавшись, он немного помолчал, потом зашевелился, расстегнул карман мундира и вынул оттуда бумажки. Перебрав их, нашел надорванный конверт с потертыми краями и достал из него фотографию. «Майн фрау унд киндер, Дрезден», — сказал он и подал карточку Ивану. Тот бережно взял ее и поднес к бледному свету зажигалки. С карточки на него глядели женщина и трое малышей. Старший, босоногий парень в коротких штанишках стоял возле стула. Девочка сидела на коленях у матери, средний мальчик, лет 10, с высоко выстриженным затылком, стоял возле старшего, зажав под мышкой полосатый мяч. На заднем плане был виден небольшой, но с добротной аккуратностью отстроенный домик с верандой, под высокой черепичной крышей, пышно одетый в густую листву виноградника. На минуту Иван впился в этот снимок глазами. Конечно, такое жилье не сравнить с его хатой, кое-как обшитой тесом, не столько для красоты и порядка, сколько для того, чтобы прикрыть от ветра и дождя прогнившие стены с позеленевшей от мха крышей. А была она в их деревне не самая худшая. Иван мог бы и подремонтировать, и утеплить. Вот не успел только, грянула война. «Приличное жилье, ничего не скажешь», — вздыхая, заключил Волока, почувствовав в душе досаду, то ли от вдруг разбуженной в себе тоски по мирному хозяйственному житью, то ли от воспоминаний о семье, ведь там, на родине, у него остались 4 дочери, которым теперь приходится самим вместе с матерью успевать и дома, и в колхозе. Со скрытой горечью в душе он вернул карточку немцу. «Драй киндер», — сказал Фриц, пряча в карман бумаги, — «плехо плен. Гауптман гестапо крафт шрайбен, фрау киндер ком коммен концлагер, плехо». Иван все понял. Они, эти немцы, не очень-то нянчатся там и со своими. Он слышал, что за такие дела семьи подобных фрицев по головке не гладят. Но что же тогда с ним делать? А фриц тем временем поудобнее уселся на кирпичной глыбе и, помогая себе руками, начал что-то объяснять. «Фриц никс буржуй, фриц арбайтер». Будто в доказательство этого он выставил вперед широкие сильные натруженные ладони. «Марки малю-малю, Фриц! Айнхаус, Фриц!